Глава 28. Ульяна. Какой-то бред, если не сказать похлеще. Я наказана. Кому скажи, засмеют. В 20 лет отец посадил меня под замок. Забрал мобильный, это вообще выше моего понимания. Еще и пригрозил к батарее наручниками приковать, если я снова попытаюсь сбежать. Господи, какой-то страшный сон, больше похожий на идиотизм. Может, у моего отца уже старческий маразм начался? «И без фокусов мне тут!» — пригрозил напоследок мой папаш и захлопнул громко дверь, оставив меня в комнате в гордом одиночестве. 3 раза в день меня кормят. Ванная с туалетом у меня личная. Но я все равно, как в тюрьме. Пусть и золотая, но тюрьмой она от этого не перестала быть. Черт, какой-то каменный век. Это точно просто какой-то дурной сон. «Я тебе устрою», — бухчу в очередной раз себе под нос, проклиная отца, на чем свет стоит, падаю на кровать, лицом утыкаясь в подушку. «Твою ж!» — теперь уже кричу и бью кулаком по соседней подушке. «А-а-а!» Хоть головой бейся о стенку, но все равно ж бестолку. Не хватало еще голову себе разбить, хотя... Если я, к примеру, поранюсь... то отец же отвезет меня в больницу. А там... Я переворачиваюсь на спину и открываю глаза. Ничего там не будет, от слова совсем. Либо куча охраны, либо, что скорее всего и произойдет, отец просто вызовет врача на дом. Если надо, то и ни одного. А также кучу медсестер, нянек, санитарок. И настанет ад. Делаю я вполне логическое заключение и снова стану. Может, все-таки рискнуть? А вдруг удастся свалить? В замке поворачивается ключ, и я резко усаживаюсь на кровати, впиваясь взглядом в эту злосчастную дверь. Ну же, быстрее! Кто там такой аккуратный и стеснительный? «Как ты?» Саша заходит в комнату, а я морщусь, так как этого упыря хочу сейчас видеть меньше всего. Точнее, глаза об мои его не видели, козел. Хреново, честно признаюсь, наблюдая, как мужчина тяжело вздыхает. Не верю я ему. Может, даже не стараться делать несчастным лицо. Я все равно больше не поведусь. Хватит, 3 дня назад уже попросила помощи. Чтобы забрал от Кости, отвез в безопасное место. Пересидела бы какое-то время, потом бы как-то договорилась с отцом. Но этот упырь. «Ульяночка, послушай. Вали отсюда, Сашенька. Я не мог поступить по-другому». «Не мог, так не мог. Чего ты сейчас орешь-то?» Мой спокойный тон охлаждает истерию мужчины. «Чего орать-то?» — спрашивается. Или пытается таким образом оправдаться. «Только я больше не поведусь и ни за что не поверю». «Твой отец...» «Да я уже поняла, что это он заставил тебя прислать мне это злосчастное СМС». Я горько усмехаюсь и встаю с кровати. «Скажи, только честно». Я впиваюсь в него взглядом. «Самому не противно? Этот обнаглевший придурок хочет меня замуж выдать за такого же обнаглевшего придурка. А ты, Ульяна, да грош цена твоим словам о любви». Теперь уже у меня начинается самая настоящая истерика. Нервы не к черту. А тут еще эти со всех сторон на меня давят. Дернул меня черт включить ночью телефон. И прочитать это долбанное СМС. «Отец в бешенстве, тебе надо спрятаться». Я уже 100 раз пожалела, что поддалась на уговоры Саши. «Давай я тебя заберу», — настаивал мужчина, пока я все еще сомневалась. «Назови адрес, я приеду». «Послушай, я тебя спрячу», — тараторил мужчина, да так убедительно, что я повелась. И попала прямо в лапы к разъяренному отцу. «Давай сбежим», — тихонечко произносит Александр, глядя на меня из-под лобья. «Ты меня уже 3 дня назад спрятал». Язвительность так и прет из меня, после чего я отворачиваюсь к мужчине спиной и подхожу к окну. «Ты можешь ради меня убить человека?» Вопрос повисает в воздухе, но в тишине комнаты я отчетливо слышу громкое сопение мужчины, Он молчит. Я тоже. Сама не пойму, как это вырвалось, но от безысходности и не такое сейчас лезет мне в голову. Лишь бы не думать о Косте. Только ради него я сбежала той ночью. Я очень боялась, что головорезы отца найдут меня. И мужчина, который стал мне безумно дорог за те пару дней, что мы провели вместе, попадет под раздачу. Мужчина, которого я люблю. Сама не поняла, как это произошло. Главное, что я такого необычного в нем нашла, чем он меня зацепил. Но если бы сейчас передо мной стоял Костя и предложил мне с ним сбежать, я бы не раздумывала ни минуты. А так... «Здравствуй, дорогая!» Слышу за спиной и резко разворачиваюсь лицом к двери. «Интересно, я успею выпрыгнуть с балкона до того, как он успеет до меня дотронуться?» «Ну уже, Александр, чего паник? Где твоя смелость? Любит он, ага!» В штаны наложил, как увидел этого толстопузого зажравшегося Борова, моего вроде как жениха, по мнению отца. «Тошнит меня от них всех!» Головой о стену биться хочется все сильнее. Интересно, из этого тупика есть выход?